Глава 37. Так обстояли дела, когда течение обыденной жизни Кестербриджа было прервано одним событием, и столь важным, что оно оказало влияние даже на самые низшие слои городского населения, одновременно побудив подонков местного общества усердно заняться подготовкой к предстоящей потешной процессии. Это было одно из тех волнующих событий, которые будоражат провинциальный город, оставляя неизгладимый след в его летописях. Подобно тому, как жаркое лето оставляет в древесном стволе неизгладимое кольцо, по которому можно узнать, в каком году было это лето. Один из членов королевского дома намеревался быть в городе проездом на запад, куда он следовал, чтобы присутствовать при освещении какого-то гигантского сооружения. Он изъявил согласие остановиться в городе на полчаса и принять адрес от Кестербриджского городского совета, который в качестве представительного органа местного земледельческого населения хотел этим путем выразить благодарность августейшей особе за важные услуги, оказанные ею науке и экономике сельского хозяйства, деятельным внедрением научных методов в земледелие. Кестербриджцы не видели в своем городе членов королевского дома со времен короля Георга III. Да и в этот последний раз они видели короля лишь при свечах, в течение тех нескольких минут, когда он остановился ночью в королевском гербе менять лошадей. Поэтому горожане решили отметить это столь необычное событие церемонией с колокольным звоном. Правда, остановка на полчаса не давала возможности развернуться. Но все же, тщательно продумав порядок церемоний, можно было сделать многое, особенно в случае хорошей погоды. Один художник, мастер орнаментальной каллиграфии, написал на пергаменте адрес и разрисовал его золотом и разными красками, самыми лучшими, какие только нашлись у живописца вывесок. Во вторник, накануне знаменательного дня, собрался городской совет и приступил к обсуждению всех деталей церемонии. Дверь в зал заседаний была открыта, и во время совещания за нею раздались тяжелые шаги человека, поднимающегося по лестнице. Затем шаги послышались в коридоре, и в зал вошел Хенчерт. Он был все в том же изношенном, потертом костюме, том самом, который носил в былые дни, когда он сам заседал здесь среди прочих членов совета. «Мне думается», — начал он, подойдя к столу и положив руку на зеленое сукно, «что я должен вместе с вами участвовать в приеме нашего августейшего гостя. Надеюсь, мне можно будет пойти со всеми вами». Члены совета смущенно переглянулись, а Гроуэр чуть не откусил кончик гусиного пера. Так усердно он грыз его во время наступившего молчания. Фарфре, молодой мэр, по должности занимавший председательское кресло, интуитивно угадал настроение собрания и в качестве его официального выразителя почувствовал себя обязанным высказать общее мнение, хотя охотно передоверил бы эту обязанность кому-нибудь другому. «Вряд ли это возможно, мистер Хенчерт», — сказал он. «Ведь совет есть совет, а вы уже не входите в его состав. Следовательно, ваше присутствие на встрече было бы неправомерным. Если включить вас, почему не включить других? У меня есть особое основание требовать, чтобы меня допустили к участию в церемонии». Фарфре оглядел собравшихся. «Мне кажется, я выразил мнение совета», — сказал он. «Правильно», — поддержали его доктор Батт, адвокат Лонг, олдермен Таппер и другие. «Значит, официально мне не разрешается принимать в ней участие. К сожалению, нет. В сущности, об этом даже не может быть и речи. Но вы, конечно, получите полную возможность увидеть все, что будет происходить, так же, как и все прочие зрители. Хенчерт ничего не ответил на это здравое рассуждение и, повернувшись на каблуках, ушел. Его желание участвовать во встрече было просто мимолетной блажью, но под влиянием противодействия оно превратилось в твердое решение. «Кто-кто? А уж я буду приветствовать его королевское высочество!» — говорил он всем и каждому. «Я не позволю ни Варфре, ни любому другому из этого жалкого сброда отпихнуть меня на задний план, вот увидите!» Знаменательное утро выдалось погожим. Солнце било в глаза тем, кто, встав рано, смотрел в окно на восток. И все были уверены, так как все умели предсказывать погоду, что дождя не будет. Вскоре в город начали стекаться толпы людей из загородных усадеб, деревень, далеких лесов и малонаселенных горных округов. Причем мужчины из этих округов пришли в смазанных салом сапогах, а женщины в капорах, и все они стремились увидеть церемонию, а если не удастся, то хотя бы постоять где-нибудь поблизости. В городе не было рабочего, который не надел бы чистой рубашки. Соломон Лонгуэйс, Кристофер Кони и другие члены этого братства выразили свое отношение к событию тем, что перенесли время ежедневного распития пинты с 11 на половину 11, после чего им несколько дней было трудно вернуться к своему привычному часу. В этот день Хенчерт решил не работать. Он с утра подкрепился стаканчиком рома и, проходя по улице, встретил Элизабет Джейн, которую не видел целую неделю. «Хорошо, что мой 20-летний зарок окончился до сегодняшнего дня», — сказал он ей. «А то бы у меня не хватило духу проделать то, что я задумал». «А что вы задумали?» — спросила она, встревожившись. «Я собираюсь приветствовать нашего царственного гостя». Она ничего не поняла. «Пойдемте вместе посмотрим на церемонию», — предложила она. «Стану я смотреть. У меня есть дела поважнее. Пойди сама посмотри. На это стоит посмотреть». Так и не разгадав загадки, девушка ушла с тяжелым сердцем. Незадолго до начала церемонии она снова увидела отчима. Она думала, что он пошел в три моряка. Но нет, он проталкивался сквозь веселую толпу, направляясь к магазину торговца мануфактурой Вулфри. Элизабет решила ждать его снаружи в толпе. Через несколько минут Хенчерт вышел. К изумлению Элизабет Джейн он нацепил себе на грудь яркую розетку и, к еще большему ее изумлению, держал в руке британский национальный флаг, изготовленный довольно примитивным способом. Небольшой флажок из тех, которыми сегодня изобиловал город, был прикреплен к сосновой палке, вероятно, когда-то служившей роликом для штуки коленкора. Остановившись на пороге, Хенчерт свернул свой флаг, сунул его под мышку и пошел по улице. Но вот все рослые люди в толпе повернули головы, а все малорослые встали на цыпочки. Разнесся слух, что королевский кортеж приближается. В те годы железная дорога уже протянула свою руку к Кестербриджу, но еще не дошла до него. От города ее отделяло несколько миль. И это расстояние, так же, как и весь остальной путь, гостям надо было проехать по старинке на лошадях. Люди ждали. Местная аристократия в своих каретах, народ на ногах, не отрывая глаз, смотрели под звон колоколов и гул голосов на уходившую вдаль большую лондонскую дорогу. Элизабет Джейн глядела на все это издали. Для дам были устроены трибуны, на которых они, сидя, могли любоваться церемонией. И Люсетта, как и подобало супруге мэра, только что заняла переднее место. На дороге перед ней стоял Хенчерт. Люсетта была такая веселая и хорошенькая, что он, видимо, поддавшись минутной слабости, пожелал обратить на себя ее внимание. Но он был мало привлекателен для женщин, особенно для такой, которая придавала столь большое значение всему внешнему. Правда, теперь он был только поденщик и не имел возможности одеваться так, как одевался раньше. Но он даже не потрудился одеться получше. Все горожане от мэра до прачки принарядились в обновке, каждый в соответствии со своими средствами. Но упрямый Хенчерт не сменил своего истрепанного, поношенного костюма, сшитого много лет назад. И вот что, к сожалению, произошло. Поглядывая по сторонам, Люсетта скользнула глазами по Хенчерту, но взгляд их не задержался на нем, как это часто бывает в подобных случаях, с глазами нарядно одетых женщин. Весь ее вид ясно говорил, что она не намерена больше узнавать Хенчерда при посторонних. Зато она не уставала смотреть на Дональда, а он стоял в нескольких ярдах от нее, оживленно разговаривая с друзьями. И на шее у него висела положенная ему по должности золотая цепь из крупных прямоугольных звеньев, такая же, как цепь единорога на королевском гербе. Малейшее чувство, отражавшееся на его лице во время разговора, отражалось и на ее лице и губах, которые двигались в лад с движениями его губ. В этот день она в душе играла скорее его роль, чем свою собственную, и не интересовалась никем, кроме Фарфре. Но вот дозорный, стоявший на дальнем повороте большой дороги, а именно на втором из двух мостов, о которых говорилось выше, подал знак, и члены совета, облаченные в мантии, проследовали от городской ратуши к арке, воздвигнутой у черты города. Экипажи с августейшим гостем и его свитой подъехали в облаке пыли, затем составилась процессия и медленно двинулась к городской ратуше. К этому месту обратились все взоры. Перед королевским экипажем образовалось пустое пространство в несколько квадратных ярдов. И сюда шагнул человек, которого не успели остановить. Это был Хенчерт. Он развернул свой флаг, снял цилиндр и направился к замедлявшему ход экипажу, размахивая флагом, который был у него в левой руке, и приветливо протянув правую августейшей особе. У всех дам перехватило дыхание, и они хором защебетали. «Ах, смотрите, смотрите-ка!» А Люсетта чуть не лишилась чувств. Элизабет Джейн, вытянув шею, из-за плеч передних зрителей увидела, что происходит, и пришла в ужас. Но интерес, возбужденный в ней необычайным зрелищем, взял верх над страхом. Фарфре с авторитетностью главы города немедленно принял меры. Он схватил Хенчерда за плечи, оттащил его назад и резко приказал ему убираться прочь. Хенчерд впился в него глазами, и Фарфре, несмотря на охватившее его волнение и раздражение, заметил в этих глазах огонь ярости. Несколько секунд Хенчерт упирался, но вдруг под влиянием какого-то непонятного побуждения сдался и отошел. Фарфе бросил взгляд на дамские трибуны и увидел, что его кальпурния побледнела. Его кальпурния, Люсетто подобляется кальпурнии, жене Юлия Цезаря, олицетворяющей супружескую любовь и преданность. «Смотрите! Да ведь это бывший хозяин вашего мужа!» — сказала миссис Блоубоди, дама, приехавшая из окрестностей города и сидевшая рядом с Люсеттой. «Какой там хозяин?» — возразила жена Дональда, сразу вспылив. «Разве этот человек знакомый мистера Фарфре?» — спросила миссис Батт, жена доктора, который лишь недавно после своего замужества переехала в Кестербридж. «Он работает у моего мужа», — ответила Люсетта. «Вот как и только? А мне говорили, будто ваш муж устроился в Кестербридже благодаря ему. Чего только не выдумывают люди». «Именно выдумывают. Все было совсем не так. У Дональда такие способности, что он мог бы устроиться где угодно, не нуждаясь ни в чьей помощи. Ему было бы ничуть не хуже, если бы никакого Хенчерда и на свете не было». Она говорила это, не зная всех обстоятельств, связанных с приездом Дональда в Кестербридж. Кроме того, ей казалось, что в этот час ее торжества все обращаются с ней как-то пренебрежительно. Инцидент занял всего несколько секунд. Но августейший гость все-таки не мог не обратить на него внимания, хотя с привычным тактом сделал вид, будто не заметил ничего особенного. Он вышел из экипажа, мэр выступил вперед, адрес прочли, гость ответил на него, потом сказал несколько слов Дональду Фарфре и пожал руку Люсетте как жене мэра. Церемония продолжалась лишь несколько минут, и экипажи, громыхая, подобно колесницам фараона, снова тронулись в путь по Зерновой улице и направились к побережью по Бедмутской дороге. В толпе стояли Кони, Басфорд и Лонгуэйс. «Он теперь уже не тот, что прежде, когда пел песни в «Трех моряках», — сказал Кони. «Удивительно! Как это он сумел столь быстро окрутить такую шикарную дамочку?» «Что правда, то правда. Но смотрите, до чего люди привыкли судить по одеже. Вон там стоит девушка, куда красивее этой. Однако на нее никто и внимания-то не обращает, потому что она сродни этому гордецу Хенчерду». «Я готова тебе в ножки поклониться, Бас, за эти твои слова», — подхватила Нэнс Мокридж. «Люблю поглядеть, как с этаких елочных свечек соскребают по золоту. Сама я никак не гожусь в злодейки, а то бы не прочь пожертвовать малую талику серебра, чтобы хоть одним глазком посмотреть, как с этой особы будут сбивать спесь. Да, может, и доведется», — заметила она многозначительно. «Женщине такие неблагородные страсти вовсе не к лицу», — изрек Лонгуэйс. Нэнс промолчала, но все поняли, о чем она говорила. Чтение писем Люсетты в харчевне Питера в Палец уже породило сплетню, которая ползла, как насыщенный миазмами туман, по навозной улице и дальше, по окраинным уличкам Кестербриджа. Кучка бездельников, знакомых друг с другом, вскоре распалась на две путем процесса естественного отбора, и завсегдатаи Питерова Пальца направились в сторону навозной улицы, где многие из них жили, а Кони, Басфорд, Лонгуэйс и их приятели остались. «Вы, конечно, знаете, какая тут каша заваривается», — проговорил Басфорд с таинственным видом. Кони посмотрел на него. «Не потехали с чучелами?» Басфорд кивнул. «Сомневаюсь, чтобы они отважились на такое дело», — сказал Лонгвейс. «Но если они это и вправду затеяли, значит, умеют держать язык за зубами». «Во всяком случае, я слышал, что 2 недели назад они об этом подумывали». «Будь я в этом уверен, я бы на них донес», — сказал Лонгвейс с жаром. «Очень уж это грубая шутка, и она может вызвать беспорядки в городе. Мы знаем, что шотландец неплохой человек, да и хозяйка его ведет себя неплохо с тех пор, как приехала сюда. А если раньше у нее и было не все ладно, так это их дело, а не наше». Кони задумался. Фарфре все еще любили в городе, но надо признать, что, разбогатев и сделавшись мэром, поглощенным делами и честолюбивыми замыслами, он потерял в глазах бедняков долю того чудесного обаяния, которым, по их мнению, был одарен беспечный, неимущий юноша, певший песни, как поет птица на дереве. Поэтому, если они и стремились оградить его от неприятностей, тоже не так горячо, как стремились бы раньше. «Слушай, Кристофер, давай-ка мы с тобой вместе расследуем эту штуку», — предложил Лонгвейс. «Если узнаем, что тут и впрямь дело неладно, пошлем кому следует письмо и посоветуем ему держаться подальше». На то мы порешили. Приятели стали расходиться, и Басфорд сказал Кони: «Пойдем, старый мой друг, двинемся дальше. Больше тут смотреть нечего». Велико было бы изумление этих благожелательных людей, зная они, как близок был к осуществлению грандиозный шутовской заговор. «Да, нынче вечером», — сказал Джаб, завсегдатаем Питера на углу Навозной улицы. «Вот как славно закончится встреча члена королевского дома, и щелчок покажется им тем больнее, что уж слишком высоко они вознеслись сегодня». Для него это была не просто шутка, а возмездие.